странность, которая прошла мимо заволокшегося неистовым гневом сознания. Осколок воткнулся как раз между пальцев правой ступни, словно прилипший к поверхности озера, и великан наступился, со всего маху упал на колено, одновременно воткнув меч перед собой, опираясь на него, чтобы не упасть. Как раз прямо перед картинно развернувшимся блондином с пылающими золотом глазами, небрежно держащим в левой руке обломок рога. Музыка резко стихла, как и гомон толпы. «Я принимаю твою капитуляцию, Сурт». Золотые глаза были холодны и насмешливо жестоки, и беру свой приз, что могу унести. Рог взлетел в воздух и вновь опустился в ладонь. Ни оружие и ни сокровище. Сурт выдохнул огненное облачко, тихо рыча, но сейчас все работало против него. И такое неожиданное падение, и наглое заявление этого сопляка, которое опровергать, себя выставлять идиотом, и жадный интерес сородичей, ждущих следующей ошибки, чтобы разорвать. Единственное, что оставалось, проиграть с достоинством. Подождать и отомстить. Пусть не сейчас, пусть потом, но отомстить обязательно. Он еще раз медленно выдохнул огонь, глядя в сверкающие расплавленным металлом глаза стоящего напротив сына Одина, пытаясь успокоиться. Вдохнул, раздувая ноздри, длинно, полной грудью, и замер. Всю агрессию как ветром сдуло. Сурт еще раз вдохнул, недоверчиво осмысливая неожиданно обнаруженное. Встал. Горячий воздух, источаемый лавой, не мог перебить сухими запахами горения и камня неожиданное откровение. Великан нагнулся, в упор рассматривая заинтересовавшего его аса. Теперь заинтересовавшего. Ноздри раздулись, втягивая аромат разгоряченного тела, металла и тканей. Парень стоял на поверхности лавы так же спокойно, как и на каменном полу, подбрасывая на ладони обрубок рога. Вокруг него кружились острые обломки обсидиана, медленно, лениво и неостановимо. Сурт еще раз вдохнул, повернул голову к застывшему Одину, затем снова посмотрел на совершенно спокойного молодого аса, насмешливо подбрасывающего рог. «Как тебя зовут, Лаки?» По краю золотых радужек начали расплываться алые кольца. «Лаки!» Задумчиво проскрипел Сурт, распрямляясь. «Лаки!» «Я запомню!» «Не сомневаюсь!» Великан повернулся к подданным, молниеносным движением вставляя меч в ножны. «Лаки победил!» Взревел Сурт, скаля зубастую пасть. «Восславим же сына!» Глаза великана блеснули, Одина. «Слава!» Нестройно заорали великаны. «Слава, Лаки!» Сурт расхохотался, хлопая себя по ляжкам когтистыми лапами, под ледяным взглядом Одина. «Слава, сыну!» «Игга!» «Слава!» Люк небрежно ступил на берег, под приветственные крики, одобрительный рев брата и ледяное внимание Одина, сопровождаемый хороводом осколков обсидиана, среди которых прятались два имеющих невероятную ценность самородка. Настоящие. Стив раздраженно дернул рукой. Обтягивающая форма душила, не давая вдохнуть полной грудью. На душе было противно. Во рту стоял вкус горечи и дешевого мыла. Наташа Романов, кокетливая красотка, обожающая смущать Стива и использующая для этой цели все свои данные и способности, та, что позиционировала себя как надежный и верный друг, что может помочь в любой момент, оказалась шкатулкой с двойным дном. Нет, он и до этого ей не доверял до конца, но Стив привык верить в лучшее, ожидая такого же отношения в ответ. Да, может показаться немного наивным, но если видеть все в черном свете, то зачем жить? Он привык верить и доверять, и очень не любил, когда этим цинично пользовались, как черная вдова с Фьюри. Стив не видел пока общей картины, но то, что за его спиной проворачивали дела, ощущал нутром. Разговор с Фьюри только подлил масла в огонь. Вдова в ответ на вопросы Стива кокетливо перешла на другую тему, словно он телок, готовый потерять мозги от одного взгляда в расчетливо приоткрытое декольте. «Спасибо, нищая юность и изнанка улиц отлично разбивают розовые очки, как и грязь войны». Фьюри неприятно поразил. Фрагментация информации, допуски и прочее. Вся эта операция отчетливо воняла, а вдова потеряла его доверие раз и навсегда. Если бы она просто попыталась хоть что-то объяснить, а не врать, глядя прямо ему в глаза. Впрочем, беспокоило не только мисс Романов. Штурм лемурианской звезды открыл глаза на многое. Нет, Стив понимал, что годы идут, все меняется. Он помнил, что основатель щита Говард Старк и сам по себе был не подарок. Да, гений, сильная личность, светлая голова. При этом, циник, идущий по головам, часто жестокий, пусть и ради благих целей. Неудивительно, что созданный им щит превратился в обычную силовую структуру, намертво впаянную в политику, и именно это дико раздражало. А еще раздражало, что его держат за идиота. Что с того, что он упускает сленговые слова и не знаком со многими понятиями и техникой. Научится, уже учится, уже многому научился. То, что он пришел со Второй мировой войны, не значит, что он слеп, глух и туп. Пока они освобождали заложников, Романов помчалась по своим делам, выполняя отдельное поручение Фьюри, а потом оказалось, что то же самое делает и Рамлоу, командир его группы поддержки. Вот только, в отличие от мисс Романов, Рамлоу объяснил, почему занимается такими странными телодвижениями. Потому что приказ. Потому что он обязан его исполнять. Рамлоу, военный на контракте, а не клоун в цирке. И не мститель, мстящий неизвестно кому и за что, используемый как политическое средство давления. В этот момент у Стива потемнело в глазах, но Брок смотрел с такой насмешкой, что Роджерс удержал себя в руках и смог поинтересоваться, почему это Фьюри отдает приказы Рамлоу, минуя его, капитана. На что получил полный иронии вопрос: «А с чего ты взял, Кэп, что мне приказал Одноглазый? У него тоже начальство есть, к примеру, Пирс». Может, движимый желанием отрыть истину, Роджерс и унесся бы учинять скандал, вытаскивая дурно пахнущие тайны на свет Божий для полного разложения. Вот только взгляд Рамлоу ему не понравился. Насмешливый, ждущий, словно говорящий: «Ну, вперед, правдоруб, лезь в яму, я тебя с удовольствием закопаю». Поэтому он ограничился попыткой прояснить ситуацию у Наташи, получил заворот мозга от снисходительного совета исполнять свои приказы и не лезть в чужие зоны ответственности. Знай, сверчок, свой шесток. Потом была еще одна миссия. И еще. Отчетливый запах разложения лез в ноздри изо всех щелей. Стив подумал и начал налаживать отношения с Рамлоу. Недаром ведь этот змей подколодный тогда целенаправленно проговорился. Через год он почти полностью врос в это время, начал понимать в деятельности щита гораздо больше и стал опасаться командира вполне осознанно, уже не только на уровне инстинктов. Рамлоу, словно акула, барражировал вокруг него, выжидая момент. Для чего, непонятно, но Стив морально готовился к неожиданностям. Вот только к такому его не готовили. Никто. Разговор с Фьюри о проекте озарения оставил во рту гадостный привкус. У него что, на лбу написано: «Сожру любой идиотизм и добавки потребую. Отслеживание преступников по ДНК. Отстрел с орбиты. Все для блага этой страны и сохранения демократии». За что он воевал? Вот за это. За что погиб Баки? За что? Двери лифта открылись. Внутрь степенно вошел Рамлоу со своей вечной тенью за спиной, Роллинзом. Мрачный здоровяк с неподвижным лицом, последствия аварии, бдительно оглядел внутренности лифта, Роджерса, бросил взгляд на какой-то датчик на запястье и кивнул. Рамлоу понятливо прикрыл веки, окидывая Стива взглядом голодной акулы, идущей на таран. Роджерс тут же пришел в состояние полной боевой готовности. «Что такой взвинченный, Кэп?» Хриплый голос Рамлоу наполнился иронией. Патриотизм поймел мучительно и больно. Стив вспыхнул, неодобрительно сцепив зубы. «Или планы большого начальства не в масть, Рамлоу?» Процедил Роджерс, пытаясь придавить хама взглядом. «Бесперспективное занятие, как ему было прекрасно известно. Пронять этого поганца авторитетом, осуждением и прочим было нереально, даже если Брок делал вид, что впечатлен, от него буквально исходили такие волны скепсиса и сомнения. В общем, не стоило и стараться. 45 лет как, с нескрываемым удовольствием оскалился мужчина. За его плечом неопределенно дернул уголком губ возвышающийся монолитом Роллинз. «Я вот чего не пойму, Кэп, а на что ты рассчитывал? Я тебе обрисовал расклад, ведь так, так, что тебе не ясно?» «Мне не ясно, почему командиру моей группы поддержки приказываю не я, а кто-то другой», — раздул ноздри Роджерс. «Почему Пирс мне сегодня 2 часа полоскал мозг призывами строить лучшее будущее? Почему Фьюри делал то же самое? И почему я должен все это слушать?» «Достали», — с неожиданным сочувствием вздохнул Рамлоу. «Да, это они могут, что Фьюри, что Пирс. Как начинают выедать мозг чайной ложкой, только держись. Особенно Пирс. Умеет по ушам ездить. Умеет. Настоящий профессионал. Ему все верят. Даже Фьюри». Стив сощурился, улавливая в этой полной иронии речи странный подтекст. «Но ты не думай, Кэп, продолжил разъяснение Рамлоу. Лифт неожиданно остановился, двери заблокировало. Это он не со зла. Знаешь, как говорят, ничего личного. Он лично к тебе никаких претензий не имеет, только организационные требования. Счета. Недоуменно сдвинул брови Стив. Гидры. Мир за мир. Неожиданное откровение выбило воздух из легких и почву из-под ног. Стив дернул рукой, забыв, что счета нет, да и метать его в ограниченном пространстве – не самая лучшая идея. Джек. Деловой тон абсолютно спокойного и сконцентрированного на какой-то задаче Рамлоу вытянул зависший мозг из помрачения. Роджерс напружинился, слегка согнув колени, готовясь к атаке. Он отлично помнил слова Брака о том, что Пирс является его работодателем. Роллинс достал из кармана какую-то коробочку с экранчиком, почти невидимую в его ладони, бросил на нее взгляд. 5 минут, командир. Нам хватит. Брок удовлетворенно прикрыл на миг веки, из-под которых плеснуло кипящим золотом. Все инстинкты Роджерса взвыли дурными голосами, предупреждая об опасности. Стив решил рискнуть, но неожиданно понял, что не в силах сдвинуться с места. Остынь, Кэп, маска веселости слетела, и сейчас перед застывшим, как мошка в янтаре, Стивом стоял неимоверно опасный хищник. Если б я хотел тебя убить, то, поверь, ты и пикнуть бы не успел. Роджерс прищурился. Демонстрация возможностей произвела на него впечатление. А ведь Рамлоу даже не пошевелился. Как? Суперспособность. Прибор. Как? Время. Напомнил Роллинс. 2 минуты. Ты работаешь на Пирса. На Гидру. Стив напрягся, пытаясь разорвать невидимые оковы. Я. Брок хмыкнул, доставая телефон. Пролистнул фотографии, выбрал одну и показал бледному от гнева Роджерсу. Стив бросил взгляд. И замер, почувствовав себя так, словно ему на голову рухнуло небо. Интересует. Искушающе оскалился Рамлоу. Я слушаю. Люк закинул ногу на ногу, расслабленно сидя в любимом кресле. Массивные подлокотники, плотная ткань особого переплетения, на спинке, стилизованное солнце, герб империи. Сидящий напротив Тор раскрыл толстую папку и начал отчет. С тех пор, как он совершенно неожиданно для самого себя стал учеником своего брата, жизнь Аса радикально изменилась. Тор всегда знал, что когда-нибудь станет царем. Не скоро, но станет. Потому что первенец. Потому что старший. Потому что лучший. Хотя, как честно признавался самому себе, не во всем. И при этом Тор совершенно не желал вникать в государственные дела. Отец делал постоянные и настойчивые попытки приобщить его к политике и прочему. Тор, поначалу воспринявший эти попытки с энтузиазмом, как любой юнец, считающий, что быть главой государства – плевое дело, очень быстро во всем этом процессе разочаровался. Интерес сошел на нет, разбираться в законах, интриговать и подсиживать оказалось муторно и противно. Не его это. Тору хотелось, чтобы государство управлялось само, каким-то образом. Пусть советники суетятся, исполнители, а он будет ходить в походы, дабы стяжать воинскую славу, вести войско, добывая трофеи, хвастаться и не думать о государственном бюджете или о том, что пора бы натравить соседей друг на друга, чтобы без помех вторгнуться и захапать земли кого-то третьего. Один, невзирая на весь свой изощренный ум, так и не нашел способ зацепить Тора, превратить его в настоящего наследника, того, кто действительно будет управлять государством, а не просто зад на золотом троне отсиживать. Лаки данная задача оказалась по зубам. Тор не успел как следует осознать, что же такое он ляпнул, находясь в прострации от обретения Мьёльнира, как брат, странно поглядывая за золотившимися глазами, просветил о том, в какую кабалу он попал с помощью своего длинного дурного языка. Тор знал, что такое настоящее ученичество у мастера своего дела. Тяжкий рабский труд, за который не платит, изучение дела, послушание и покорность воле мастера. К ученику будут долго приглядываться, давить всеми силами, испытывая на прочность, проверять готовность впитывать науку, думать, ведь каждый мастер показывает только основы и некоторые мелочи, без которых никак, а секреты, те самые, которые и делают ремесленника творцом, каждый ученик находит и опробывает сам, до тех пор, пока не получится, пока ученик не станет мастером, пока не превзойдет своего учителя. Он все это знал и воспринимал обыденно, привычная реальность, вот только к тому, что в его случае все будет еще хуже, Тор был немного не готов. Лаки, его брат, пусть и только молочный, поставил Аса перед собой и, приятно улыбаясь, рассказал, чему будет учить своего глупого и самоуверенного старшего родственника, и как будет наказывать в случае отсутствия прилежности в деле изучения необходимых наследнику престола наук. Тор, прослушавший длинный перечень предметов, которые ему просто необходимо будет знать, пришел в ужас, молниеносно затосковав по свободе. Он даже было попробовал по старой памяти поконючить, но тут же заткнулся, получив молнией почти в лоб. Лаки задумчиво хмыкнул, осмотрел его, как лошадь на базаре, а затем Тор оказался обездвижен и брошен на колени прямо перед братом. Тор, Лаки смотрел абсолютно серьезно и крайне проникновенно, я с тобой играть не буду. Ты сам меня попросил, сам дал согласие. Так почему же сейчас скулишь, как глупый щенок? Ну, замялся Тор, не зная, как выразить внезапно накатившие отрицание. Хорошо, явно решил помочь ему Лаки. Начнем со снов, но учти, это было первое и последнее предупреждение. Ты меня знаешь, Тор знал, поэтому молча покивал, смиряясь с судьбой. Они действительно начали со снов. Лаки был терпеливым учителем, умеющим донести нужное. Тор учился, изумленно открывая для себя целую прорву неизведанного, что, впрочем, не мешало ему иногда пытаться взбрыкивать по старой памяти, что Люк лечил профилактическими молниями. Однако эти всплески оказались кратковременным явлением, а потом Тор и вовсе перестал поступать так по-идиотски, потому что Лаки очень быстро нашел к своему ученику правильный подход. «Я хочу получить сравнительный анализ форм правления. Примеры возьмешь из этого мира и из девяти миров. Развернуто, с особенностями и отличительными чертами. Срок тебе 2 дня. Через 2 дня я выслушаю твой отчет в этом кабинете». Голос Лаки был тихим и спокойным. «Если же ты, ученик», тонкие губы изогнулись в полной нежности улыбки, «по каким-то причинам не представишь его в срок, я отрежу тебе пальцы на левой руке. По одному, начиная с мизинца». Голубые глаза были абсолютно серьезными, и Тор сразу поверил в то, что эти слова – не пустая угроза. Лаки отрежет ему пальцы. По одному, начиная с мизинца. Потом, размеренно продолжил брат, «я тебе их отращу заново. Или верну старые на место, прирастить не проблема, но это будет потом, тебе ясно?» «Да, Лаки», — выдохнул Тор пересохшим ртом. «Иди». Тор вылетел из кабинета, помчавшись туда, куда раньше его было не затащить даже под страхом смертной казни, в библиотеку. Отчет он представил в срок, объемный, полный подробностей, с примерами из жизни, с носками и ссылками на различные авторитетные учебники, с его собственными выводами по этому поводу. Больше Лаки не угрожал, нужды не было, но Тор каждый миг учебы помнил, что сомневаться в том, выполнит ли брат свои угрозы, глупо и опасно для здоровья, жизни и рассудка. С этого момента он отбросил глупые мысли, принявшись вгрызаться в изучаемое с тем же энтузиазмом, с которым бросался в битву, а через некоторое время обнаружил, что, оказывается, это интересно. Лаки терпеливо разъяснял и учил, показывая на примерах, чем важна экономика, что такое логистика, почему война иногда попросту невыгодна, а иногда, необходима как воздух, чем важна репутация и для чего нужны слухи, как правильно составлять договоры, и что это вообще такое, и для чего необходима тактика и стратегия, для одиночки, для малых и больших групп, армии и диверсионных отрядов, логистика, культ личности и пропаганда, как поднять боевой дух с помощью речи и как морально втоптать в грязь, риторика и политология, социальные связи и интриги. Однако, словно этого было мало, изучение наук разбавлялось применением их на практике, а также спаррингами. Лаки абсолютно не устраивал уровень боевой подготовки Тора. Ас знал, что по меркам Асгарда является хорошим воином, отличным даже. Также он знал, что Лаки превосходит его. Он только не знал насколько. Рукопашный бой. На мечах, копье или рогатина. Ножевой бой. Любые подручные средства, в здании и на открытом пространстве, открытые из засады, диверсии и прямое нападение, тактика выжженной земли и жестокая в своем милосердии демонстрация превосходства без жертв. Лаки требовал учиться каждую секунду существования, впитывать навыки и превращать их в выстраданный кровью и потом опыт, проводя спарринги, ужасающие своей жестокостью. Тор заходил в огромный светлый зал для тренировок, как в пыточную, и при виде каменных стен, покрытых вырезанными символами неизвестного ему языка, его начинало трясти. Но самым страшным были не переломы, ушибы, вывихи и сотрясения. Лечение. Каждый раз, как Тор получал травму, а это происходило постоянно, его брат расплывался в такой радостной улыбке, что Ас готов был провалиться сквозь каменный пол, лишь бы его не достали. Локи демонстративно разминал кисти рук, подходил к готовому скулить от ужаса брату и задавал сам себе риторический вопрос. «Сделаем Тору хорошо», после чего сам себе отвечал. «Обязательно». Зал мгновенно затягивался темной дымкой, в углах ползали тени, густеющие на глазах, а изливающийся с рук Локи темный свет пронизывал тело насквозь, латая повреждения и восстанавливая здоровье. Тор хрипел и выл, корчаясь на полу от боли, клятвенно обещая себе, что в следующий раз будет быстрее и внимательнее, не попадет под тяжелую братскую руку, ногу или палку. Но эти благие намерения так и оставались намерениями, хотя прогрессировал Тор невиданными темпами, пока в один из кошмарных дней Локи не указал на крепкого желтоглазого мужчину с волчьей ухмылкой, представив его как своего ученика. Ик, одно из имен Одина. Глава 7. Кто сеет ветер? Люк вынырнул из медитации, как из воды. Исчезла давящая тишина, вновь появились звуки, обрушиваясь на него со всех сторон. Он тяжело вздохнул, вспоминая Мананны, его бесконечное водное пространство. Ему было 13, и отец исполнил его детскую мечту. Они прилетели на Манан, славящийся своим океаном, теплым климатом и отсутствием крупных хищников. Люк тогда нырял и не мог заставить себя вылезти из воды, настолько это было прекрасно. Вокруг плавали мелкие разноцветные рыбки, где-то там, подальше от мелководья, с которого бдительный Вейдер запретил ему уходить, начинались глубины, где царствовали морские гиганты, росли исполинские водоросли и целые острова и рифы из кораллов. Люк идиотом не был, в ту сторону даже не смотрел, он лежал на воде, наслаждаясь каждой секундой, и пытался понять, почему здесь ему нравится, а в моря и океаны на Набу он никогда не хотел даже по щиколотку войти. Там он постоянно чувствовал угрозу. Даже Татуин воспринимался более безопасным. Стоящий по пояс в воде Вейдер был непривычно тих и задумчив. Он касался рукой поверхности океана, поднимал силой рыб, заключенных в водные сферы, любуясь переливами чешуи, и тьма пронизывала все вокруг, окружая их невидимым барьером. Люк видел во взгляде отца то же благоговение, что сейчас билось у него в груди. Дети пустыни, для них вода была драгоценностью. И видеть ее в таком количестве, осязать, иметь возможность даже попробовать, в этом было что-то запредельное. Вейдер тоже никогда не ходил на пляже Набу. Сейчас Люк чувствовал себя так, словно с головой погрузился в ненавистное ему море родной планеты его матери. Сила дрожала, в груди свернулся колючий комок, бередящий нервы шипастыми щупальцами. В видении землю заливала волна смерти, испепеляющая все, что попадется на ее пути, повинуясь чужой воле. И взгляды с трех сторон, равнодушно грустный, полный ненависти и отстраненный. Руку свело судорогой, Люк раздраженно сжал кулак, пережидая приступ боли. На пальцах сверкнули перстни, серебристо-серый металл, оправляющий алые и голубой камни. По губам ситха скользнула жестокая ухмылка. 2 из 6. Пришлось попотеть, доставая эти сокровища, но это того стоило. Вся нервотрепка, годы и годы поисков. Но все же, кто? Перед глазами стояла взлетевшая в воздух и вновь упавшая на ладонь в кожаной перчатке бронзовая звезда, пронзенная 2 стрелами с зазубренными наконечниками кишкодерами. Александр, сложив руки на груди, молча наблюдал через камеру за тем, как техники, ежесекундно сверяясь со схемами, выжигают на каменном полу длинные цепочки рун. В огромном кабинете стояла почти гробовая, наполненная напряжением тишина, нарушаемая только шорохами, ревом горелок и редкими указаниями контролирующего процесс специалиста. Сердце Пирса бешено стучало, но на лице сохранялась равнодушно внимательная маска. Скоро, очень скоро, он заполучит себе Локи, того, чье внимание опасались привлечь древние скандинавы. Поклоняться отцу чудовищ рисковали считанные безумцы, и тех, кто решался на это, Бог своим вниманием не обделял. И вот тут хроники свидетельствовали, как отреагирует Локи на просьбы, призывы, подношения и прочие попытки дозваться, заранее предсказать невозможно. Локи мог снизойти и совершить чудо в ответ на пустяковые подношения, а мог вывернуть наизнанку за гекатомбы в свою честь. Поэтому амулетов хранителей дошло из прошлого мало, все наперечет, все по музеям, как неслыханная редкость, а именно тех, кто открыто считал своим покровителем неоднозначного бога, можно было пересчитать по пальцам рук и ног, и их боялись не меньше, чем самого Лаки. Взгляд Пирса упал на шкатулку, лежащую на краю стола, тяжелая, металлическая. Откинув крышку, Александр дрожащими пальцами вынул настоящее сокровище. Небольшой бронзовый амулет, черная сердцевина, маленькие и большие лучики вокруг нее. По мнению Пирса, амулет больше напоминал подсолнух или детскую попытку нарисовать солнечное затмение, но скандинавы называли его звездой. Стоило отметить, что уже в этом Лаки отличался от своих родственников. Звездноглазый, как поэтично именовали бога Скальды. Пирс погладил амулет, чувствуя, как немеют кончики пальцев, и осторожно положил обратно в шкатулку. Еще немного полюбовался звездой, очищенной от патины, что стоило жизни одному из техников, и положил обратно в шкатулку, представляющую собой контейнер для хранения и перевозки предметов 9-го класса опасности. Задумчиво поскреб отслаивающуюся с подушечек указательного и среднего пальца кожу. Да, недаром в музеях до амулетов дотрагиваются щипцами, в крайнем случае, очень толстыми перчатками из вываренной буйволиной кожи. И воровать их не рисковали, хотя очень многие сделаны из серебра или золота. А те, что передавались по наследству в семьях, их не продавали даже в самые суровые и жестокие времена, несмотря на предлагаемые оголтелыми коллекционерами огромные суммы. Не дарили посторонним, не сдавали в ломбарды и не ставили на кон при игре в кости. Амулеты берегли и хранили как зеницу ока, считая, что они содержат благословение Бога, и Пирс готов был в это поверить. За этой бронзовой безделушкой тянулся длинный шлейф жертв, когда-то принадлежавшая Сигурду, деду Ярла Рагнара Ладброка. Звезда не осталась в семье, а перекочевала поначалу к дальним родственникам, а потом и вовсе пошла по рукам. Некоторым приносила удачу, большинству же, мучительную и поражающую своей глупостью смерть, ведь Лаки всегда считали жестоким шутником, пока не оказалась у Пирса на столе. Подарок, принесенный теми, кто дал подсказку, как создать ловушку для бога. Захлопнув тяжелую крышку, Пирс погладил шкатулку, тяжело дыша и ощущая почти предоргазменное состояние. Сама мысль о том, что именно сейчас, именно в его кабинете создается ловушка, в которую попадется Лаки, приводила в экстаз. И стоило это знание относительно недорого. Ведь, как говорят, враг моего врага, мой друг, принесшие благую весть друзьями Пирса не были, равно как и врагами, но они ненавидели Лаки от души и были готовы на все, чтобы уничтожить его, даже пойти на союз со смертными. Александру было плевать, его не волновали причины, только результат, поэтому он легко пошел на сделку и готовился вскоре пожинать плоды своих усилий. Тем более, что с узами для Лаки вопрос решился неожиданно просто. Для этого оказалось достаточно в очередной раз сходить в церковь на воскресную проповедь и внимательно послушать священника. Решение лежало на поверхности, Александр аж головой покачал, поражаясь своему тугодумию и зашоренности всех остальных. Так легко и просто, если знать, куда смотреть. А вот куда смотреть, это ему подсказали. Еще один маленький кирпичик в ловушку, даже не так, не кирпич. Замковый камень, насмерть запирающий неустойчивую кладку, превращающий ее в монолит. Мистер Пирс, голос главы отдела скандинавской мифологии оторвал от размышлений. Александр моргнул, поворачиваясь к камере. Да. «Мистер Паттисон, готово. Хорошо. Я хочу осмотреть. Разумеется». Пирс стремительно прошел в кабинет, походил по полу из искусственного гранита, на котором специальными горелками выжгли сложную схему. Огромный круг из рун, символы, знаки, оплавленные канавки, складывающиеся в прихотливую печать. Александр идиотом не был и не думал самонадеянно, что нарисованное мелом, как в дешевом ужастике, тонкая линия сможет удержать разъяренного аса. Выжженное в камне не сотрешь ногой, залитый специалистами искусственный материал не имеет щелей, трещин и скрытых пузырей, сплошная гладкая поверхность. Сверив оригинал, нарисованный на плотном листе бумаги, и копию на полу, Пирс удовлетворенно кивнул, отпуская людей. После чего вернулся во временный кабинет. Между тем техники вымыли до блеска пол, освежили воздух, расстелили плотный мягкий ковер во всю площадь. Ближе к стене поставили рабочий стол, стеллажи и прочую мебель. В центре, прямо там, где располагалась печать, разместили столик и два кресла, создавая нечто вроде уютной переговорной зоны для двух человек. Добавили пару интерьерных украшений, поправили освещение. Вскоре ничто не напоминало, что еще час назад здесь невыносимо воняло плавящимся камнем. Полностью готово и насторожено на хитрого зверя. Теперь дело осталось за малым. Пригласить Лаки в гости. Что я делаю не так, брат? Тор смотрел на торчащий посреди зала молот, поблескивающий полированными боками. Он манил к себе, противиться желанию протянуть руку было невозможно. Тор помнил, каково это. Позвать свое оружие, ощутить его привычную тяжесть, поток энергии, захлестывающий тело. Он знал, что опять ничего не получится. Твердые, раскаленные пальцы сжали подбородок, поворачивая голову. «Возьми его, брат», в голосе Аса помимо воли прорвалась тоска. «Я недостоин», ядовито скривил губы Люк. «Кто сказал? Всятец. И что? Причем здесь его мнение? Главное, что ты чувствуешь. Ты достоин. Что скажешь, Тор?» «Я», находящийся в полном раздрае от очередного провала, Ас неуверенно всплеснул руками, и тут же понял, что это было зря. Горло сдавило, Лаки с легкостью поднял его на вытянутой руке, неумолимо сдавливая глотку неимоверно твердыми пальцами. «Истинный владыка идет к своей цели, не колеблясь. Истинный владыка защищает то, что принадлежит ему, до последней капли крови, до смерти и после нее. Истинный владыка требует многого, совершает невозможное. Он – закон, воля и власть. Тебе ясно?» Тор невнятно захрипел, дергая ногами, пытаясь отодрать пальцы брата, бесполезно. Лаки держал его с легкостью, без напряжения, как дворового кота, которого пытаются научить хорошим манерам. Никто не диктует владыке свою волю. Никто не решает за него, достоин он или нет. Ты готов нести ответственность за свой мир? Да, еле слышно просипел Тор. Ты готов управлять своим народом, защищать, жить для него, умереть за него? Отвечай. Да, выдохнул Тор, синея и закатывая глаза. Одним движением Люк бросил тяжеленного аса в стену, так, что загудели толстые металлические панели. Тогда возьми свое оружие. Люк шагнул вперед, полностью отпуская свою силу, и сипящий ас побледнел, глядя в его глаза, но встал, гордо расправил плечи, вздернул подбородок. На мощной шее наливались бордовым отметины от пальцев. Еще раз. Волосы на голове зашевелились от ласкового голоса брата. Тор подошел к Мьёльниру и протянул руку. Рукоять легла в ладонь как влитая. Привычно, правильно. Мьёльнир с легкостью оторвался от пола, сияя мягким серебристым светом. В глубине души что-то вспыхнуло, Тор судорожно вздохнул, чувствуя, как восстанавливается связь, горящим канатом связывающая его с молотом, его продолжением, его частью. Он услышал, как поет звезда, из сердца которой когда-то выковали это чудесное оружие. Магия забушевала, поднимая вихрь, в центре которого стоял ас, проламывая стены, которые когда-то по глупости или незнанию установил он сам в своем сознании, освобождая, исцеляя, делая живым и сильным, настоящим. Рукоять молота удлинилась втрое, головка хищно заострилась с одного конца острым клювом. По рукам зазмеились молнии, запахло озоном и надвигающейся грозой. Тор прокрутил Мьёльнир в руках, пробуя изменившийся баланс, сложил рукоять, вновь раздвинул. Теперь молот можно было не только метать, как он привык, но и использовать полноценно в бою. Тор и раньше сходился в рукопашной, разя всех, кто под руку, и Мьёльнир подвернулся, но теперь он сможет полностью использовать все преимущества оружия. Ас прижал молот к груди, чувствуя, как в унисон бьются их сердца, и бестрепетно взглянул в багрово-золотые глаза чудовища, которое называл своим братом. Смотреть на этот вихрь бездонной тьмы, пронизанный звездами света, было невозможно, но Тор всегда был храбрым до глупости. Он плавно опустился на колено, склоняя голову. «Спасибо, брат. Всегда, брат». Невесомый плащ опал, словно лепестки огня. Лаки вышел, на ходу принимая привычный вид, оставив аса размышлять о том, что сколько веков он знает об этом, а привыкнуть невозможно. Он улыбнулся, подкидывая и ловя Мьёльнир, зная, что где-то там, за стенами, грохочет гром, сверкают молнии, очищается от тяжелых туч небосвод, и вскоре прозрачную синеву украсит сверкающие радужные ленты, мосты в небо. Люк прошел в кабинет, отдав распоряжение прислуге, и погрузился в размышления. Сегодня его усилия, наконец, были вознаграждены. Тор смог взять в руки Мьёльнир. Закономерный итог долгой, нудной и крайне тяжелой работы. Если поначалу, когда он только взял брата под свое крыло, Люк был уверен, что сможет снять блокировку Одина легко и достаточно быстро, то чем дальше шел процесс, тем отчетливее он видел, что на этот раз его почти переиграли. Когда-то давно, когда, благодаря спору о том, кто является лучшим кузнецом, Цверги Брокхе и Три выковали под чутким наблюдением Люка молот, Ситх сделал все, чтобы плодом мастерства гениев и его усилий не мог воспользоваться никто, кроме Тора. Мьёльнир выковали специально под руку и возможности бога грома, вот только тогда Тор был совсем еще ребенком с зашкаливающим самомнением и восторженным взглядом на мир и свое в нем положение, советы Люка он пропустил мимо ушей, а Ситх не настаивал. Талдычить истины не нанимался, и каждый сам кузнец своего счастья. Недоделанным ритуалом привязки и воспользовался один, блокируя узы между Мьёльниром и его владельцем. Всяцец сделал это достаточно легко. Опыта ему не занимать, силы и ума тоже, вот и получилось коварное наказание. Для Тора невозможность взять в руки любимое оружие была сродни пытке. Уже этого было достаточно, чтобы выбить аса из привычного состояния самодовольства, а тут еще и лишение магии, словно ингибиторы силы применили. Про помещение в непривычную среду и упоминать не стоило. Естественно, все это, вместе взятое, проехалось по психике привыкшего быть на вершине аса танковой бригады. Однако Люк был уверен, что Тор, благодаря своему сильному характеру, преодолеет препятствия. Все-таки братец всегда был упрямым и упорным до ужаса, и когда Ситх вместо этого обнаружил странные сомнения в самом себе, колебания, неуверенность и пессимизм, то сильно удивился. Не в характере Тора было тосковать и сомневаться. Ас не умел грустить, он по жизни являлся довольно добродушным и зачастую слишком уж энергичным, по мнению Лаки, а значит, что-то в поведении Тора было явно не то. Наблюдения и исследования показали, что все гораздо хуже, чем он думал. Одной блокировкой связи хозяин оружия дело не ограничилось, и блокировкой магии тоже. Один не только поиграл с Мьёльниром, но и в мозгах сына не побрезговал покопаться. Блокировка магии крайне интересно совместилась с твердо вбитой в сознание Тора установкой, что он недостоин. Чего именно? Всего. Своего положения князя, первородства, Мьёльнира, магии. Много чего. Хорошо хоть, имя не отобрали. Может, если бы Тор, свалившись на землю, не понял, что его силой ополовинили, убедившись в этом наглядно, расспросив брата, Люк досконально разузнал историю злоключений аса, то все было бы не так катастрофично. Но с каждым провалом убежденность Тора в том, что наказание действует, росла, а вера в свои силы и то, что он сможет расправиться с этой проблемой сходу, как любил, таяла, пока не превратилась в настоящее отчаяние, то, что богу грома было абсолютно не свойственно. Впрочем, вины Одина в этом было ровно половина, оставшееся принадлежало кому-то еще. Этот кто-то виртуозно закрепил закладку, дополнив магическую вязь своей. К ней ничего не добавили, только усилили. В результате, насколько смог понять Люк, Тор должен был медленно и крайне уверенно убеждаться в собственной никчемности и неспособности справиться с проблемами самостоятельно до тех пор, пока в один момент он не пришел бы к естественной мысли пойти к Одину на поклон. И все. После такого эпичного провала Тор больше никогда бы не котировался в качестве претендента на трон. Он бы так и остался сыном всяца, но не наследником, первым в очереди. И даже не вторым. Учитывая положение самого Люка, который претендентом на титул совершенно не являлся, ни под каким соусом, корона могла перейти к Бальдру. Однако бога света она не прельщала, ему и так жилось хорошо, а значит, остается сборная солянка из остальных отпрысков любвеобильного всяца. А это 6 кандидатов.